«Чего видно?» Выбравшись из подземелья и под начавшее темнеть небо, я подполз к уже осматривавшему в бинокле соседний холм Ермолову. «Есть кто? Нет?» «Помолчи», — не соизволил ответить Шурик и перевел окуляры бинокля на дорогу. «И не вошкайся. У егерей тоже бинокли есть». «Да ладно ты. Больше им делать нечего, как по сторонам глазеть. Они нас в крепости караулят», — усмехнулся я, но все же посильнее вжался в снег между двумя здоровенными валунами. «Какой план действий?» Ермолов закрыл окуляры бинокля чехольчиком. «Дожидаемся темноты и идем до границы». «Темноты обязательно ждать». Я поежился под порывом обжегшего холодом ветра. «Задубеем». «Горожане сюда бетр подогнали. И если заметят, уже не оторваться». «Понятно». Устроившись поудобнее, я достал коробок и, приоткрыв его, посмотрел на каменную полусферу телепорта. «А почему, спрашивается, прямо отсюда в форт уйти нельзя? Через границу переход не откроется?» «Чушь собачья. Хранитель меня от самого Северореченска прямо к форту забросил, а тамошняя граница ничем от здешней не отличается. Выходит, чисто теоретически такая возможность все же есть. И почему бы тогда не развить эту тему? Очень уж мне ночи здесь дожидаться неохота. И так, словно с песочными часами в руке стою, а песчинки все быстрее сыпаться начинают. Не ровен час в небе ледяная пирамида цитадели объявится, да и холодно, блин. Это Шурик эскимос, а я как-то отвык от таких морозов. Хотя, чую, придется к ним привыкать. В ближайшее время вновь свалить домой явно не светит». Немного ослабив защиту, я присмотрелся к выточенной из яшмы полусфере телепорта внутренним звеньям и постарался почувствовать нить силы, связывающую ее со второй половинкой камня. Сначала мне даже показалось, что никакой связи нет вовсе, и бьющийся в камешке огонек заклятия слишком слаб для активации чар перехода, но тут стрельнувшая в сторону искорка магической энергии ясно показала ошибочность этого предположения. Нет, связь никуда не делась, просто она слишком ослаблена. И если ее немного усилить... Не обращая внимания на растекающееся по всему телу жжение от проникающей извне магической энергии, я принялся заливать переполнявшую меня силу в медленно нагревавшийся камешек. И хоть от этой весьма неприятной процедуры мне, мягко скажем, поплохело, но результат был налицо. Ясно видимое внутренним зрением колыхание энергии в яшме стало напоминать ритмичное биение пульса. Единственная проблема. Нормальной связи со второй половинкой шарика, оставленным в окрестностях форта маяком, добиться так и не удалось. И что делать? Должен же быть какой-то выход. Я постарался вспомнить манипуляции хозяина перед тем, как он превратил обычное окно в портал, но ничего путного в голову так и не пришло. Да и как тут сосредоточиться, когда от переизбытка внутренней энергии того и гляди очередной приступ начнется? Уже по привычке я принялся перебирать одну за другой бренчавшие в кармане монетки и сам не заметил, как постепенно начал успокаиваться. Ладно. Что-нибудь придумаю, а нет, тоже ничего страшного, ночью границу перейдем. Вон, до нее рукой подать, с вершины холма едва заметное сияние воздуха над полем, по которому проходила грань между территориями форта и севера, вполне различимо. Тут идти-то... «Шурик», — позвал я спрятавшегося от пронизывающего ветра за валун здоровяка. «Чего?» — отозвался Ермолов. «Да нет, ничего. Неожиданно для себя пробормотал я, не в силах отвести взгляда от мерцания разлитого над границей сияния. Там облака золотисто-зелеными лучами подсвечиваются, и камень у меня в руке магическими искорками с каким-то особым ритмом плюется. А что, если колыхание энергии в яшме под ритм границы подогнать? Вдруг выгорит?» Добиться нужного результата оказалось вовсе не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Закачиваемая мной в телепорт энергия наотрез отказывалась пульсировать в нужном темпе, да и сияние над границей пусть медленно, но все же заметно менялось. И не всегда удавалось вовремя среагировать на эти изменения. А тут еще холод, умудрившийся пробраться под теплую одежду и ветер, наждаком проходящийся по незащищенной от его неласковых прикосновений коже. И все же я не прекращал свой каторжный труд, пытаясь подогнать биение колдовской силы в камне к колыханиям магических полей границы. Тут замедлить, тут ускорить. Это движение вообще лишнее, а здесь сразу два требуются, только немного позже. И снова, чтобы сгладить все остающиеся несовпадения. А теперь закрепить результат. И едва заметно подрагивавшая ниточка протянулась ко второй половине камня, когда пальцы, сжимавшие яшмовую полусферу, уже окончательно утратили чувствительность. Вот еще только ничего не было, и раз, призрачная жилка силы ушла в неведомую даль, превратив закачанное в яшмовые полусферы чары телепорта в единое целое. Не желая упустить момент, я тут же активировал портал, и перед ошарашенным Шуриком возникла едва заметно мерцающая пелена перехода, прекрасно видимая на фоне темного неба. Только бы мощности камня на двоих хватило, все же он на такие нагрузки не рассчитан. И вот тут пригодился опыт хранителя, да и недолгое обучение в гимназии тоже оказалось как нельзя более кстати. Продолжая закачивать в полусферу текшую через меня силу, я принялся растягивать скукожившуюся поверхность телепорта и на тоненькие ниточки чар наживлять ее к окружавшим нас полям магической энергии. Усилия эти не пропали даром, и медленно проявившееся окно между двумя весьма неблизкими точками приграничья вдруг прорезало пространство, а призрачный прямоугольник перехода стал столь невыносимо резким, что все остальное по сравнению с ним превратилось в двумерный полусмазанный снимок, сделанный к тому же откровенно дрянной мыльницей. Уверившись в собственных силах, я на все углы окна нанес колдовские руны и впервые за долгое время получил именно тот результат, которого добивался. И пусть черные черточки тайных символов начали чернильными кляксами медленно растекаться по сиреневому прямоугольнику, но переход перестал дрожать, и через него стало прекрасно различимо заснеженное поле на той стороне. «Чего вылупился?» Опасаясь, как бы окно не схлопнулось в самый неподходящий момент, рявкнул я на замершего от удивления Шурика. «Пошел!» «Но пошел, говорю!» Уловив в моих глазах неплохо ему знакомый огонек бешенства, Ермолов без разговоров подхватил со снега рюкзак и прыгнул в портал. Поверхность телепорта упруго прогнулась, но все же пропустила тут же пропавшего из виду человека. Даже не пытаясь остановить искажающий прямоугольник колебания, я прыгнул следом, и казавшееся нереальной тенью окно вдруг разлетелось под моим ударом сотней весело звякнувших осколков.